689. Гуру. О чем сказать вам сегодня? Скажу, как достигается недостижимое. Но ведь недостижимое сегодня достижимо завтра. Элемент времени не имеет решающего значения для духа, ибо дух вечен. И то, что задумано духом достичь во времени, в беспредельности становится осуществимым вполне, ибо растет дух и растут силы духа, и семена, заложенные в сознание и погруженные в чашу, дадут свои всходы, когда наступит благоприятный момент. В бесконечной протяженности времени неосуществимого и недостижимого нет ничего. Не на короткую жизнь одного воплощения, но в далекое будущее забрасываются далекие якоря. Этим путем достигается недостижимое. Если глубоко продумаете учение Христа, то увидите, на какое огромное расстояние в будущее были заброшены якоря его учения. «Едино стадо и один пастырь» – эта идея так далека была от осуществления в его дни на земле, и однако, несмотря на всю ее недостижимость, придет время, когда победно утвердится она на земле.